«Мой отец говорил о вас», — сказала она сухо, не глядя на меня и краснее. «Должиков обещал вам место на железной дороге. Отправляйтесь к нему завтра, он будет дома». Я поклонился и поблагодарил за хлопоты. «А это вы можете оставить», — сказала она, указав на тетрадку. Она и сестра подошли к Ожогиной и минуты две шептались с нею, поглядывая на меня. Они советовались о чем-то. «В самом деле», — сказала Ожогина тихо, подходя ко мне и пристально глядя в лицо. «В самом деле, если это отвлекает вас от серьезных занятий», — она потянула из моих рук тетрадь, — «то вы можете передать кому-нибудь другому. Не беспокойтесь, мой друг, идите себе с Богом». Я простился с нею и вышел сконфуженный. Спускаясь вниз по лестнице, я видел, как уходили сестра и Анюта Благово. Они оживленно говорили о чем-то, должно быть, о моем поступлении на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что она без его позволения была у Ожогиных. Я отправился к Должикову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом. Тут было все мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы. На фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины. Умные, прекрасные лица, свободные позы. Из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон. Видна сирень, виден стол, накрытый для завтрака. Много бутылок, букет из роз. Пахнет весной и дорогою сигарой. Пахнет счастьем. И все, кажется, так и хочет сказать, что вот где пожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья возможного на земле. За письменным столом сидела дочь инженера и читала газету. «Вы к отцу?» — спросила она. «Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока, прошу вас». Я сел. «Вы ведь, кажется, против нас живете?» — спросила она опять после некоторого молчания. «Да». «Я от скуки каждый день наблюдаю из окна. Уж вы извините», — продолжала она, глядя в газету. «И часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе, сосредоточенное выражение». Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею. «Папа, месье Полознев», — сказала дочь. «Да-да, мне говорил Благово». Живо обратился он ко мне, не подавая руки. «Но послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа!» Продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор. «Ходит вас ко мне по 20 человек в день. Вообразили, что у меня департамент. У меня линия, господа. У меня каторжные работы. Мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники. А ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего. Все вы писатели!» И от него пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный, здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубахе и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была круглая, курчавая бородка и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные. «Что вы умеете делать?» — продолжал он. «Ничего вы не умеете. Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку. Я ходил машинистом, 2 года работал в Бельгии, как простой смазчик. Посудите сами, любезнейший, какую работу я могу вам предложить?» «Конечно, «Это так?» — пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных, невинных глаз. «По крайней мере, умеете ли вы управляться с аппаратом?» — спросил он, подумав. «Да, я служил на телеграфе». «Хм, ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит один, но дрянь ужасная». «А в чем будут заключаться мои обязанности?» — спросил я. «Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню». Он отошел от меня и даже головой не кивнул. Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.